Глава 22. Ночная схватка. На открытом и продуваемом холме каравану ничего не угрожало, и люди, вооруженные разнообразной оптикой, покидали автотранспорт и занимали удобные позиции. Фазе тоже стало интересно. Он вырулил лихой дугой, загнал машину на косогор и с биноклем выскочил наружу. На первый взгляд, внизу не происходило ничего особенного. С бугра дорога опускалась к речке и упиралась в узкий брод, отмеченный полосатыми шестами вехами. На противоположном берегу дорога поднималась вверх и уходила в город, который их колонне предстояло пересечь. Столь примитивный способ переправы через речку объяснялся разрушенным мостом, который находился совсем рядом. В стороне ниже по течению в бинокль просматривался другой мост, но тоже с разрушениями, так что вела в застройку всего одна дорога – через брод. Но и она оказалась перекрытой. На середине реки застыл гусеничный трактор Т-150 с кустарно сделанной кабиной. Неизвестные умельцы демонтировали старый кузов и вместо него установили просторную коробку, сваренную из металлических листов, превратив тем самым скрованного трудягу в монстра, напоминающего танки Первой мировой войны. Он и погиб в реке как танк, а не как трактор. В районе двигателя виднелись две аккуратные пробоины от кумулятивных ракет или снарядов. Оттуда струился слабый дым, а сорванная гусеница указывала на то, что по трактору стреляли больше, чем два раза. Рядом валялся грузовик с железным кунгом, дымили два микроавтобуса, огруженный непонятными мешками самосвал слетел на глубину вперед кабины. Из воды торчала оранжевая крышка его кузова с проплавленной дырой посередине. Кто-то не поленился сделать явно бесполезный и ненужный выстрел. И зараженные. Зараженных шевелилось там не меньше сотни. Они жрали убитых караванщиков, отрывая куски мяса вместе с лоскутами камуфляжа. «Ну, сейчас начнется, только поворачивайся!» Фаза вздрогнул от неожиданности. Подошедший незаметно гиря стоял рядом и рассматривал побоище в похожей на половинку бинокля или подзорную трубу монокуляр. «Не понял, что начнется? Вот это все еще не началось?» Фаза мотнул головой в сторону речки, но гиря в ответ только улыбнулся. «Да нет, еще не началось. Караван на переправе раздолбали внешники ракетами. Видишь, дыры сверху на капоте трактора. То вертолет сработал 100%, а с вертолетчиками у нас отношения особые». Оказывается, с внешниками борьба на уничтожение велась только на земле. А вот насчет вертушек существовали негласные договоренности. С вертолетов удобно расстреливать земные цели, но как избежать возмездия самим? Про ударные или хотя бы хорошо бронированные машины никто не слышал, а то, что летает и долбит караваны, вполне сбивается из тяжелых пулеметов и зенитных установок. Кроме того, в каждом солидном караване есть непременно парочка переносных зенитных комплексов с теплонаведением, которые принято иметь с собой всегда, на всякий случай. В итоге между сторонами сложился своеобразный паритет. Вертушки уничтожали монстров и не трогали иммунных, а иммунные их старались не замечать с земли. Впрочем, пролет над караваном или поселением считался провокацией, и вертолет мог получить вдогонку очередь из КПВТ. Но то, что произошло на переправе... Это не просто нападение. Это прямое объявление войны. Караванщики наверняка уже сели на рации, и вертухи начнут гасить везде, кто из чего только сможет. С ответкой у внешников наверняка не заржавеет. А это значит... Это значит, Фаза, что снова понеслось говно по трубам, и начинается война до очередного договорного перемирия. Четвёртая на моей памяти. Вон, кстати, посмотри, что я и говорил. Гиря показывал рукой в сторону рефрижератора, рядом с которым уже крутился боец с похожей на гранатомёт трубой. Вот только примерял он на плечо переносной зенитный комплекс, но какой конкретно непонятно. Фазе стало интересно, и он хотел подробно расспросить Гирю, но в стоящей сзади Ниве заговорила рация. Караванщики намеревались прорываться дальше и инструктировали, кому и что предстоит делать. Для начала пока пожащимся на переправе тварям дали провоцирующую очередь из ручного пулемёта. Те, решив, что явилась новая добыча, плотным стадом пошли вверх и нарвались на дружный залп из множества стволов. Из монстров ни один не выжил. Фаза с Гирей в отражении атаки тоже приняли участие, а потом все караванщики разбились на три части. Пулемётчики у тяжёлых пулемётов слушали и наблюдали небо. Мужики во главе с Гирей растаскивали бронетранспортером завал на переправе, а Фаза в компании с тремя бойцами отстреливали заражённых, которые выскакивали из города на шум. Опрокинутые машины зацепили тросом и вытащили на берег. Почти утонувший самосвал проезду не мешал, а вот с трактором пришлось немало повозиться. Ничего не получалось до тех пор, пока не догадались завести домкрат под гусеницу. Затем трактор приподняли, и бронетранспортер опрокинул его на глубину. Разбитая колонна оказалась слабо вооружённой, без тяжёлых пулемётов. Но в одном из грузовиков нашли цинки с автоматными и пулемётными патронами, которые оказались весьма кстати. Пока работали, стемнело. Вражьи вертушки себя не проявляли, что неудивительно. Ночью летающая техника работает только со специальным оборудованием, и совсем не факт, что оно у внешников имелось. Расчистку переправы Гиря с товарищами успешно завершал, и только группа прикрытия, в которой воевал Фаза, пахала на износ. Переправу осветили прожекторами, и на их свет из города сбегалась нечисть, которую с трудом успевали отбивать. Фаза уже закинул автомат за спину и лупил по прыгающим тварям картечью из гладкоствольной сайги. Их группе выделили 3 человека усиления. Но, наконец, Гиря скомандовал отбой, и стрелки отошли назад под прикрытие пулемётов бронетранспортера. Переправе и дальнейшему прорыву через город ничего больше не мешало. Караванщики попросили всех приготовиться к броску и дали час на отдых, чистку оружия и пополнение боеприпасов. Патроны раздавали в одном из спальных кунгов, и Фаза с Гирей воспользовались случаем пополнить оскудевшие запасы. Особенно порадовало, что на каждую машину выделили несколько дымовых гранат и гранат со слезоточивым газом, предупредив, что неиспользованные придётся после боя возвратить. «Давай, Фаза, для смелости махнём немножко на дорогу. Сейчас в городе на свет фар весь зоопарк сбежится». «Давай, махнём. Мне не по себе чего-то. Как думаешь?» Очень трудно будет. Кто его знает, как повезёт. Ну, вообще, неприятный городок. Он небольшой, плотный, с многоэтажными домами, грузится быстро, и одна главная улица, проспект. Днём со стрельбой, но продавить можно. А ночью на свет фар с окрестностей вся погонь соберётся. Так что внимательней и про тормоза не забывай. У нас машинка крепкая, но будет неприятно, если заглохнем или застрянем. Караван ради нас двоих может и не остановиться. Там всё зависит от ситуации. Элита, как ты думаешь, возможно? Фаза задал мучивший его вопрос, и Гиря стал сразу серьёзным. Чёрт знает. Разумеется, возможно. Но если элитник нарисуется, то вся мелкая шушера со страху разбежится, что уже неплохо, согласись. Так что или куча мелкой дряни, которая в окно лезет и на колёсах виснет, или всего один элитник. Они в стае редко ходят, и точно не в этом паршивом городишке. «Внимание, колонна! Выдвигаемся на переправу!» Голос в рации заговорил так громко, что оба вздрогнули. «Первым бронетранспортер, за ним автобус с пулемётами, потом два рефрижератора, тачанка замыкающая, остальные вписывайтесь в середину и соблюдайте дистанцию между машинами, греем движки и ровно через 10 минут тронулись. Конец связи и удачи всем!» Гиря ткнул фазу в бок, и тот всё понял правильно. Завёл Ниву и занял место сразу за вторым рефрижератором. Колонна вкатывалась в город по широкой улице, стараясь держаться её центром. При скорости 40 км в час броневичок с башенками разворачивался, объезжал по обочине караван и помогал огнём из пулемётов в самых критических местах. БТР, в отличие от броневика, по сторонам не рыскал, а шёл строго, прямо и прорубал дорогу. За ним двигались в кильватере два беззащитных рефрижератора, оставить которые без внимания нельзя ни на секунду. Фаза вёл машину, судорожно вцепившись в руль, и чувствовал, что находится на грани срыва. Его психика оказалась не готовой к подобным перегрузкам. Мозг успевал обрабатывать только часть поступавшей отовсюду информации. Его слепили фарами машины каравана, включенная на приём рация разрывалась воплями и матерщиной, от грохота выстрелов закладывала уши, а Маруська рядом захлёбывалась лаем. Гиря метался по заднему сиденью, стрелял в бойницы, высовывался в люк на крыше и палил оттуда, пока крышку не выдрали вместе с креплениями. На их машину заскакивали твари, засовывали в люк головы, Гиря выдавал каждой по заряду, и вскоре голова и плечи фазы покрылись отвратительной вонючей жижей. Творился ад. Машины останавливались, темп движения из медленного превратился в рваный, и сразу вылезли наружу тактические просчёты караванщиков. И если морду первого рефрижератора успешно прикрывал бронетранспортер башенными пулемётами, то кабина второго оказалась беззащитной от атак, и он остановился. К нему шустро подбежал броневичок и отбил тварей, но защищать остальную колонну не вернулся и вынужденно занял позицию между двумя фурами. Головной БТР рванул быстро, за ним прибавили газ и остальные, но фаза в зеркале заметил, что за их Нивой никто не едет. Половина колонны встала, и там шла сплошная свалка. Замыкающая тачанка захлёбывалась огнём и не справлялась, и ей на подмогу вернулся броневик. Бой закипел с новой силой, а бронетранспортер, не сбавляя скорости, продолжил выводить фуры из города. Выводил недолго. Вольва, за которой они ехали, остановилась и заглохла. Фаза тоже притормозил, и до него дошёл весь ужас ситуации, в которую они попали. БТР с рефрижератором уехали вперед, сзади гремел бой, и караванщики, судя по крикам в рации, почти отбились. Фаза уже начал разворачиваться, намереваясь присоединиться к основной части колонны, но у Гири оказалось совсем другое мнение. Он решительно тряхнул его за плечи, приказав жестом ехать вслед за бронетранспортером, и Фаза, как робот, приказ послушно выполнил. Они объехали остановившийся грузовик, но проехали вперед не более 100 метров, и Фаза, снова подчинившись настырному напарнику, машину развернул и осветил фарами заглохшую беспомощную фуру. Да, зрелище открылось точно не для слабонервных. Кабины как таковой не было вообще. Вместо нее сделал провал, и во все стороны топорщилось мятое железо. Из провала торчала задняя часть туловища крупного мутанта, и, кажется, это копошился Рубер. Сбоку от машины в нетерпении пританцовывали 2 лотерейщика, и очень похоже, что вся троица работала одной командой. Фаза не успел переключить после разворота передачу, как сверху громко чавкнула, полетела дымящаяся ракета и влепилась, рассыпая искры, в спину Рубера, а по асфальту зазвенела выброшенная труба использованной мухи. Гиря рухнул из дыры люка на сиденье и зашарил в поисках второго гранатомета. И в этот момент сзади загрокотал КПВТ подоспевшего бронетранспортера. Лотерейщики, словно кегли, полетели в стороны. Получился и Рубер. Его тело сплющило, разорвало и буквально размазало по капоту фуры. В этом месте, кажется, все кончилось. Фаза дрожащими руками сунул в зубы сигарету, прикурив ее от электроприкуривателя. Их обгоняли машины задней части каравана, он их машинально пересчитал и с удивлением отметил, что все на месте, в городе не осталось ни одной. Из оцепенения его вывел гудок замыкающей тачанки, им намекали, что пора занять место в колонне и валить отсюда. Но Гиря уезжать не торопился. Он с автоматом в руке вышел из машины, подошел к фуре и забарабанил прикладом в ее борт. Потом громко свистнул, забарабанил снова, и на глазах оторопевшего Фазы из разорванной кабины показался человек. Гиря похлопал его по плечу, обнял, и в этот момент вылез еще один. Оба водителя обездвиженного рефрижератора заняли места в их Ниве. Гиря сел на переднее сиденье, и они поехали за остальными. Город закончился примерно через километр, и в свете фар отчетливо проступила ломаная трещина, граница между кластерами. Начиналось поле вообще без единого строения, и Фаза только сейчас осознал смысл маневров бронетранспортера. Тот вывел сюда одну фуру, оставил в безопасности, вернулся и выручил вторую, вернее ее водителей. Машины на пустом месте собрались в кучу, народ вывалил наружу и чистил перышки, прикидывая потери. БТР удалили соляры из бочки, он уехал, но вскоре вернулся, буксируя на жесткой сцепке, оставленной в городе, второй рефрижератор. Фаза с Гирей со спасенными водилами выдали на 4 две бутылки пива, и водители открыли секрет своего чудесного спасения. Оказывается, внизу кабины у них имелось вырезанное технологическое отверстие, куда спокойно помещался человек. Отверстие четко совпадало с аналогичным люком в самой фуре, и в случае опасности между тушами, которые укладывались так, что оставалось место, вполне можно укрыться. Фаза подумал и отметил, что еще не помешает люк в полу. Но водилы заржали и уверили, что такой люк в фуре есть. Ну что тут скажешь, продуманные ребята эти караванщики. Ночной ужас закончился. Быстро рассветало, начинался новый день. Они прорвались. Впереди спокойная дорога, поселок рейдеров на длинном стабе, два деревенских кластера и конечный пункт следования каравана. Та самая ремтехника. Фазу после дикой ночи отрубило, и он уснул, свернувшись в неудобной позе на откинутом сиденье. Машину вел принявший дозу спека Гиря. Маруська не сводила глаз с отверстия выдранного люка и скалила клыки на зависший в небе беспилотник.